6. Единственное, что тут можно было сделать, это отправиться вместе с Тюики на мусорный полигон и поискать среди тонн отходов ее злосчастные пакеты, чтобы присовокупить вещдоки к доказательной базе. Прихватив легкую, как трость, старушку, следователь отправился на городскую свалку. Самонадеянно Калли не взял на складе противогазы. Не взял он и респираторы, а зря. Смрад, который окутывал свалку, поверг в шок обоняние не только криминали, но и повидавшие виды старушки. «Так пахнет смерть», — испугалась Тюики. «Так пахнет моя жизнь», — возразил криминали. «А всему виной мусорная мафия, захватившая власть во всем мире». «Что мы здесь будем делать?» — спросила Тюики. «Искать вещи, которые выкинули преступники. Наверняка, разбирая пакеты, они избавились от чего-то ненужного». «А может, ненужное уже сожгли?» С какой-то отчаянной иронией посмотрела Тюики на мусоросжигательные заводы первого мафиози Нижнего хутора и нечестивца Мерви. «Иначе зачем ему вся эта мусорная рать?» «Может, и сожгли», — нарочито громко зевнул криминали. «Но мы все же должны отработать след». Сыщик криминали знал, что и в Нью-Йорке, и в Неаполе, и в Тампере заправляет мусорная мафия. Но зачем мафии отнимать мусор у старушки, если он рано или поздно попадет им в лапы? «Так какие, говорите, вещи вынесли на выкид?» — спросил он. «Старые шерстяные варежки и носки Йосика». От мысли, что ему придется искать на свалке старые носки Йосика, Калли совсем поплохело. Он давно приметил, куда камазы свозят новый мусор. Отгоняя мух и на силу сдерживая тошноту, Калли стремительно направился к растущей, как на дрожжах, волшебной горе. Чего здесь только не было. Настоящий клондайк. Телевизоры, магнитофоны и прочие электроприборы. Двери с косяками. Окна со стеклопакетами, столы с треснутыми ножками, стулья с порванной обивкой, развалившиеся диваны и кресла, игрушки, книги, журналы, исписанные школьные тетрадки, автозапчасти, настольные игры, украшения, разные железяки и арматурины. Попадались даже бумажные деньги. Эти кучи, прежде чем они поступали на переработку, успевали осмотреть здешние аборигены во главе с дуэтом закадычных друзей босиков Аска и Алка.